За 19 дней до конца срока меня вызвали из промзоны в штаб. Двое мужчин в гражданском объявили мне новое обвинение и сказали, что должны отвезти меня в следственный изолятор. «Для этого должно быть нарушение или свидетель», — возразил я, — «а у меня его нет». «Пройдем в жилую зону», — сказал один из них. «Там сделаем очную ставку, и твое преступление подтвердится». Переодеться не позволили, привели к ДПНК и распорядились принести с работы мою чистую одежду. Я был в мазутной робе. Из отряда принесли мой вещмешок и то, что лежало в тумбочке. Потом вызвали одного заключенного, и он засвидетельствовал, что я на протяжении 2 лет клеветал на советский строй, что готовился к побегу и хотел пробраться в капиталистическую страну, чтобы возбудить войну против Советского Союза. Я не имел права задавать этому заключенному какой-либо вопрос. Таким образом, я снова оказался в 16-й тюрьме. Заключенные в камере относились ко мне положительно, как к человеку, отсидевшему срок, и интересовались, за что готовят новые. У меня был объемистый вещевой мешок, и некоторые хотели знать, нет ли там чего-нибудь съестного. Я сказал, что здесь у меня хранятся письма. В лагере я получал много писем, бывало до 40 штук в день. Это было хорошим свидетельством не только для заключенных, но и для администрации. Цензор говорила, что на мое имя приходит почты больше, чем на всю зону. Для многих было дивом, что меня знают по всей стране и словно родному пишут. Приходили письма и из других стран, друзья просили не унывать и свидетельствовали, что молятся обо мне. Письма являлись собственностью заключенного и по закону их не имели права конфисковывать. Я завел общую тетрадь, в которой указывал, в каком письме можно найти какое стихотворение, в каком песню, в каком текст писания. Талита списала мне весь псалтырь, а также послание апостолов. В письмах было много жизненных примеров и назидания. И все это я отмечал в тетради. Я датировал письма, и найти нужное было совсем нетрудно. В тетрадь заносил и адреса, от кого получал корреспонденцию. Когда писал домой, то на одной странице обычно помещал перечень адресов, от кого получил письмо. Потом описывал свои обстоятельства и состояние. Талита размножала мои письма и рассылала по адресам. Сохранял я не все письма. Поздравительные и малосодержательные приходилось сжигать. Интересных, насыщенных посланий скопилось за этот срок около 1000. Теперь у меня было время перечитывать их заново. Одна сестра из Омского объединения писала в простоте. «Как хорошо, Рудольф Давидович, что ты находишься там. Раньше твои проповеди слушали только в одной церкви, а теперь и мы можем их читать». Поскольку наш лагерь находился на территории Шахтинского района, следствие вела Шахтинская прокуратура. Это было весьма мучительно. На этап обычно собирали в понедельник утром. Могли еще до завтрака отправить в отстойник, и тогда приходилось целый день голодовать. В Шахтинск привозили к обеду, но поесть ничего не давали, так как еще не поставили на довольствие. А в КПЗ кормят только один раз – в обед. Во вторник начиналось следствие, но обычно не спешили, и только в среду или в четверг составляли протокол, потом искали понятых, чтобы подписать его, и отправляли меня в камеру на голые нары с тьмой насекомых. Клопы очень чуткие, и как только тело прикоснется к нарам, они тут же спешат к своей жертве. Я пробовал поставить палец на нары и посчитать до 60. За это время на руку заползло 18 клопов. Это днем, а ночью они чувствуют себя гораздо вольнее. Следствие вел заместитель прокурора Балуев, блондин с приятным лицом, не достигший еще средних лет. Как-то после очередного допроса он позвал 2 женщин в качестве понятых и, коротко пояснив, кто я, прочитал им протокол. Я сказал женщинам, что все это фальшивая фабрикация, и хотя дело не изменят из-за моей росписи, я все же не хочу подписывать свой смертный приговор. Балуев предложил женщинам подписаться, и они, хотя и робко, расписались. «Зачем вы усложняете свою работу?» – спросил я следователя. «Зачем нужны эти понятые?» Раньше судила 3, и не нужны были ни понятые, ни даже свидетели. «Могу обрадовать вас», — авторитетным тоном сказал он. «Это время возвращается». Из меня сделали ярого антисоветчика. Я, конечно, не рассчитывал на жизнь. Так когда-то поступали с нашими отцами и дедами. Почему бы и мне не идти этим путем? Я молился только, чтобы Господь хранил меня от неверности. В пятницу подследственных отправляли этапом в тюрьму. Это тоже был голодный день. В КПЗ еще не кормили, а в тюрьме уже поели. Притом в тюрьме приходилось ждать понедельника в отстойнике, в голой камере, где ни на что ни сесть, ни лечь. Спать ложился на голый пол и всю ночь кормил насекомых. Я искренне благодарил Бога за то, что при мне были письма. Как сильно они меня поддерживали. Сохранилось у меня и несколько черно-белых фотографий. Я не мог насмотреться на милые лица, тоскуя по общению с родными и любимыми. Был такой период, что я просто не знал, как духовно выжить. Я вопиял к Богу, чтобы Он утешил меня и поддержал. И удивительно, ночью вижу сон. Нахожусь на большом общении. Людей так много, что трудно определить количество. Проповедуют незнакомые братья, большой хор поет новые гимны. И я слушаю с огромным наслаждением. Когда проснулся, мне казалось, что только пришел со свободы. Так Бог утешил меня. По возвращении с этапа меня нередко помещали в другую камеру, и это тоже приносило немалые сложности. Как-то попал я в малогабаритную камеру, предназначенную для 12 человек, а в ней 40. Кровати спаренные, и на одной такой кровати нас спало семеро. Спали поперек, все на одном боку, ноги висели в воздухе. Если кто-то хотел повернуться на другой бок, то все должны были поворачиваться. Некоторые не могли этого всего выдержать и ложились на грязный бетонный пол. В этой камере многие курили травку, как, впрочем, и в других камерах. От нее одни начинали сосредоточенно ходить взад и вперед, другие неистово смеялись прямо-таки бесовским смехом. Травку не только приносили с этапа, но и приобретали через надзирателей за деньги. Это не было секретом. При обысках ее изымали, а потом продавали. Это золотое дно. Продавался и плиточный чай в два раза дороже своей стоимости. Торговля шла каждую ночь. Последний раз, когда привезли из Шахтинска, меня поместили в камеру убийц. Это были люди, которым ничего хорошего не светилось, как и мне. Но я жил надеждой на Бога, и это несказанное преимущество. В этой камере я не встретил понимания. Мне уже вручили обвинительное заключение, и я знал, что скоро могут вызвать на суд. Заключенные всячески насмехались надо мной, издевались, не признавая ничего святого. Я лежал на верхней шконке и вопиял к Богу. Страшно было слушать их истории, связанные с коварными убийствами. Вдруг один подошел ко мне и ехидно спросил: «Что, вникаешь?» Я читал обвинительное заключение. Он снял с меня очки, бросил их под ноги и стал топтаться. Я взывал к Богу, чтобы он сократил муки, так как понял, что обречен на смерть. И все же не хотелось умирать в таких ужасных условиях. Вспомнив, как Бог сохранил Даниила среди львов, я молился, ожидая, что вот-вот должно что-то произойти. Вдруг открывается кормушка и раздается команда: «Классен, с вещами!» Уже на выходе издевавшийся протянул мне очки. «Ты ведь раздавил их?» — сказал я, недоумевая. «Я раздавил кусок стекла и хотел посмотреть, как ты среагируешь», — рассмеялся он. В это время открылась дверь, и я с удовольствием вышел, хотя и не знал, что ждет впереди. Доброго ожидать было невозможно. Меня подвергли уже привычным процедурам и передали спецконвою. Начальник конвоя, довольно молодой, коварный человек, предупредил, что конвой этот особый. Он не шутит. Меня сегодня будут судить не за веру, а как антисоветчика. Поэтому на суде ни слова о Боге. Отвечать и задавать вопросы строго по делу. «Никаких молитв!» — кричал он. «Если хочешь молиться, молись на меня. Я сегодня твой Бог. Хотя я в Бога не верю. Я дьявол. Тебе все понятно?» Я промолчал. Повезли в облсуд. Конвой действительно вел себя так, будто охраняет особо опасного преступника. Меня завели в помещение заднего хода и закрыли в клетке. Из другой клетки послышались знакомые голоса. Это свидетели, которые должны давать показания. Начальник с двумя солдатами удалился, а двое охраняли меня. О еде сегодня никто не думал. Здесь ожидается другая пища. Наконец завели в зал суда. Зал небольшой, сидячие места заняты. Среди присутствующих я не видел знакомых. Зашел судебный состав. Все встали, потом сели. Судья зачитала процесс суда, познакомила с составом суда, объявила права и обязанности подсудимого, спросила, есть ли вопросы. Я поинтересовался, знают ли мои родственники, что меня сегодня судят. Судья ответила, что родных оповестили, но причина их отсутствия неизвестна. Начался суд. В моем обвинительном заключении фигурировало 8 или 9 заключенных. Некоторые из моего отряда, среди них Саша Бендер, привезли также заключенных с особо строгого режима, которые много помогали администрации. С некоторыми я вообще не встречался в лагере. У всех были одинаковые показания, что я клеветал на советский строй, планировал свергнуть власть, стремился к побегу и хотел возбудить капиталистов пойти войной на нашу страну. Лжесвидетели вставали один за другим и говорили шаблонно, как были научены. После каждого показания судья спрашивала, есть ли вопрос к свидетелю. Я тоже почти шаблонно спрашивал. Если я на протяжении 2 лет пропагандировал антисоветизм, что вы, как общественник, предприняли, чтобы это пресечь? Конечно, ни один из них не ответил на этот вопрос. Во время суда в зале появились мои родственники, жена, братья и некоторые члены церкви. Оказывается, им сообщили, что будет суд, но по какому адресу умолчали, разумеется, не без умысла. Мои родные побывали и в лагере, и в прокуратуре, пока наконец нашли место суда. После показания свидетелей мне предоставили возможность сказать защитное слово. «Почти не надеюсь, что от моего слова что-то изменится», — сказал я. «Если все, что здесь говорили, истина, то с одной стороны я уже не должен жить. С другой стороны, свидетели, в том числе и работники администрации, должны сидеть рядом со мной на скамье подсудимых. Если я на протяжении 2 лет пропагандировал, а они не пресекли меня, то должны понести ответственность за укрывательство, а лагерное начальство должно ответить за то, что такого врага терпели возле себя 2 года. Однако фальшивое уголовное дело возбудили, когда мне оставалось 20 дней до свободы. И сделали это после того, как спросили, изменил ли я свое мировоззрение по отношению к Богу. Когда я сказал, что напротив, еще больше утвердился, услышал угрозу, тогда увидишь. И вот это то, что я увидел. Никакой клевете я не причастен и никуда не хотел убегать. Хорошего я не ожидаю, но от своих мировоззрений не отрекаюсь». Прокурор в своей обвинительной речи сказал, что меня надо признать виновным, так как из психиатрического диспансера поступили сведения, что я не душевно больной и за свои действия должен нести наказание. До суда меня подвергали психмедобследованию в связи с тяжким составом преступления. После всех процедур завели в кабинет профессора. Седовласый мужчина преклонного возраста покрутил мое дело и спросил. «Что это вы недовольны советской властью? Не нравится? Уехали бы за пределы?» «Я не жалуюсь на советскую власть, не бунтую». Профессор недоверчиво покрутил головой. «Я же вижу по делу, очень нехорошее дело». «Моя вина заключается в том, что я являюсь служителем церкви», — пояснил я. «И поскольку власть атеистическая, возникли проблемы, за что мне дали 3 года. Я их отбыл, но свои мировоззрения по отношению к Богу и Библии не изменил. И на меня возбудили новое дело, воспользовавшись негодными заключенными, которые совершенно ложно обвиняют меня». «Вы на самом деле верите в Бога? Если бы не верил, перед вами не стоял бы». Профессор сидел за столом, слева и справа от него сидели его сотрудники. За моей спиной стояли 2 милиционера. «А чем вы докажете, что Бог есть?» «Этому надо просто поверить», — улыбнулся я. «А доказывать это так же трудно, как доказать, что ваш отец является вашим отцом». «Позвольте», — возразил он, — «это я могу доказать и по крови, и по сходству». «Тогда и я могу доказать. При чтении Библии мне открывается Бог, и там написано, что Он сотворил нас по своему образу. Я никак не могу согласиться, что мы произошли от обезьяны». Увлеченный разговором, профессор признался, что впервые встретился с верующим, готовым пострадать за свою идею. Между нами состоялась неплохая беседа. Он попросил привести что-то веское в доказательство существования Бога, и я предложил ему диспут атеиста и верующего в стихотворной форме. Профессор выслушал, сердечно поблагодарил за приятный разговор и пожелал не потерять того, что имею. Он написал медицинское заключение и отпустил меня. Это заключение фигурировало на суде. Судья объявил перерыв на обед. Заключенным, которые свидетельствовали против меня, принесли горячие, и приятный запах наполнил все помещение. Это был совсем не такой запах, какой мы обычно вдыхали, приближаясь к лагерной столовой. Как прекрасно, что Бог дал нам обоняние, вкус, осязание, слух и зрение. Какими бедными мы были бы без этих чувств. Меня не кормили, но я мог подышать приятным ароматом. Зависти не было ни грамма. Напротив, я вспомнил Исава, который променял нечто дорогостоящее на приятное, и это укрепило меня. Обед длился довольно долго, солдаты тоже ели. После обеда меня завели в зал суда и зачитали приговор. 3 года лишения свободы в лагерях строгого режима. Учитывая статью 23, постановили отправить в отдаленные районы Советского Союза как социально опасного. Не успели закончить чтение приговора, как в мою сторону полетели букеты цветов. В одно мгновение на меня налетели солдаты, повалили и, схватив кто за что, вынесли из зала суда. Я думал, разорвут, но все обошлось благополучно. Моих свидетелей увезли в лагерь первыми. Затем и за мной подошел воронок, в котором находилось несколько осужденных. Нас повезли в Карагандинскую тюрьму. Большие металлические ворота со скрипом раздвинулись и пропустили воронок. Нас выгрузили и приказали повернуться лицом к стене. Офицер спецконвоя, охраняющего меня, спросил: «Где этот антисоветчик?» Подойдя, он изо всех сил ударил меня меж ног. У меня закружилась голова. Я пошатнулся, но не упал. Потом нас завели в отстойник, обыскали и распределили по камерам. Когда за мной закрылась железная дверь, я некоторое время стоял у порога, чтобы глаза привыкли к полумраку. Вдруг из камеры послышался властный голос: «Пахан, иди сюда!» Я видел лишь силуэты заключенных, рассмотреть их было трудно. «Не узнаешь?» — спросил кто-то. «Нет». «Посмотри внимательней». Я присмотрелся. Сидит человек средних лет, невысокого роста, похожий кавказец. «Нет», — говорю, — «не узнаю». «Ты из 33-й шахты?» «Да». «Тогда вспоминай». «Не могу», — покачал я головой. «Помочь?» — не отступал он. «Ну, напомни». Заключенный стал рассказывать, где я жил, где жила моя мать. «У вас был общий двор, и в вашем дворе часто проходили христианские праздники, свадьбы. Вы расставляли столы и ели во дворе, правильно?» «Правильно», — кивнул я. «Так вот, у вас во дворе была летняя кухня. На одной из свадеб вы хранили там все сладости. И мы, чеченские дети, забрались в кухню и набили себе карманы конфетами. Вдруг ты открыл дверь и сказал: „Ну что, попались? Теперь я с вами разделаюсь. Помнишь?» «Очень смутно», — пожал я плечами. «Помнишь, как ты с нами разделался?» Я напрягся, но вспомнить не мог. Одно стало ясно, что теперь пришла расплата. Такое в этих местах происходит часто. Заключенные предъявляют друг другу старые счета, и быть свидетелем при разборе таких долгов страшно. Я так и не смог вспомнить, как расправился с теми мальчиками, и потому молчал. «А я запомнил», — с непонятной улыбкой продолжал чеченец. «У меня мелькнула мысль, что этот второй суд может быть похуже дневного, откуда я только что прибыл». «Рассказать?» «Расскажи», — обреченно вздохнул я. И он рассказал, как я вывернул их карманы. Им было по 8-10 лет. Среди них была девочка, она тоже набрала конфет за пазуху, и я у нее все забрал. Потом снял чашку с дорогими конфетами, которая стояла выше, набрал каждому по горсти, сунул в карман и, открыв дверь, сказал: «А теперь кишь отсюда». «Было такое», — весело закончил чеченец. Я так и не вспомнил этих подробностей, но благодарил Бога, что случилось не иначе. Упомянутое событие произошло в 61 году, и кто бы подумал, что через 22 года мы встретимся. Чеченец верховодил в камере, и чувствовалось, что его все боялись. «Теперь ты будешь спать рядом со мной. Тебя здесь никто не тронет», — сказал он. Я возразил: «Мне лучше на втором ярусе, потому что я люблю преклонить колени и помолиться, а внизу неудобно». Тогда он предложил выбрать любое место. Я удовлетворился свободным, и мне в той камере было относительно неплохо. После суда сотрудники КГБ успокоились. До этапа они оставили меня в покое. Но я понимал, что приговор для меня окажется смертным. Меня даже не удивляло то, что по составу обвинения дали детский срок – всего 3 года. Николая Кузьмича Хмару и Отто Петровича Виби лишили жизни в течение года. Я тоже этого ждал. Прошло почти 1,5 года с того времени, как меня увезли из лагеря. Хотя я не надеялся на справедливое разбирательство, все же написал кассационную жалобу. Ответ еще не пришел, а меня вызвали на этап. Нас погрузили в вагон и повезли на восток. Дни тянулись долго, а ночи еще дольше. В купе было тесно, спали сидя. Я думал о том, что Бог дал мне множество братьев и сестер, которые непрестанно молятся обо мне. Как дорого принадлежать такому братству, где страдает один член, с ним страдает все тело. Сколько моих братьев и сестер везли по этой же дороге в неведомые края. Может, кто-то ехал и в этом вагоне. Один Бог знает. Многие из них никогда не возвратились в свою семью. Сколько их? Может, и я никогда не вернусь домой. Ведь еще в лагере, когда я непреклонно заявил о своей уверенности в истине, мне посулили, что пойду тем же путем, что и храпов. Но ведь этим путем шел сам Христос. Этими мыслями я утешался. В пути мне удалось побыть на второй полке и немного отдохнуть. В купе находился заключенный, которого возвращали со строек народного хозяйства. Он раньше сидел в Красноярске, и теперь его снова везли туда. Он поинтересовался моей статьей, спросил, за что сижу. Узнав, что я верующий, стал рассказывать, что у них в лагере был золотой человек, которого все заключенные звали Паханом Зоны. «Ты помнишь его фамилию?» – спросил я. «Бойко». «Николай Ерофеевич?» «Да, ты его знаешь?» У нас завязался разговор. Он открыл свой большой чемодан, достал хлеб, сало, колбасу. «У меня сегодня праздник», – сказал он. «Я хочу угостить тебя вместо Николая Ерофеевича». Я полакомился забытой пищей. Среди заключенных есть личности, известные во всех регионах страны. Ведут они себя очень уверенно. Этот человек был одним из них. На протяжении всей дороги никто не смел дотронуться до его чемодана. В Иркутске нас поместили в большую камеру, и все эти знатные сразу нашли друг друга. Они сложили свои вещи в кучу и разговаривали, понимая, что их разбросает по разным камерам. У них была своя жизнь. Потом они открыли свои сидора, чемоданы и стали есть. Вдруг Красноярский позвал меня и, представив своим друзьям, сказал, что у нас жизнь разная, но такие, как я, достойны уважения. Он пригласил меня поесть вместе с ними. Его товарищи попросили не смущаться, и я, помолившись, стал есть. В этом большом отстойнике мы были недолго. Зашел офицер и велел выйти вперед тем, кто пришел из других зон и чувствует за собой грешок. К ним относились завхозы, бригадиры, повязочники и обиженные. Офицер предупредил, что те, кто сейчас не признается, будут пенять на себя. Произошло разделение. Тех, которые вышли, увели первыми, а потом нас. Я попал в камеру, где на полу лежал лед. Высокое 3-метровое окно было без стекла, зарешеченное. Квадратики около 6 сантиметров. Заключенные сразу приступили к делу. Кто-то пожертвовал телогрейкой. Ее распустили и ватой забили каждый квадратик. Верхняя ткань пошла туда же. Одной телогрейки не хватило, и нашлась еще одна. Видно, люди не первый раз переживали такое. Дневной свет исчезал, зато становилось теплее. Нашлись смельчаки, которые решили проверить вещмешки и взять, что понравится. Я находился на 2-м ярусе и молился Господу, чтобы Он хранил меня от искушения. Когда 2 храбреца забрались наверх, я сделал вид, будто не замечаю их. Удивительно, но они проверили мешок у моего соседа, меня обошли и стали проверять у другого соседа. Значит, что-то удержало их от моего мешка. От таких переживаний трепетало сердце, и всегда хотелось воздавать Богу хвалу. Среди этапных был мужчина, работавший кладовщиком. Похоже, сидел за растрату. У него был полный рот золотых зубов. Он попал в поле зрения тех, кто претендовал на верховодство. Немного освоившись в камере, они предложили ему снять золото. Но он противился. Тогда они проявили насилие и чуть ли не вывернули ему скулы. Я думал, сколько моих сестер и братьев искушается этим золотом. Некоторые утверждают, что это очень полезно для организма. Но если бы они хоть раз увидели, как расправляются с такими людьми, думаю, у них пропало бы всякое расположение к этому металлу. Пришел конвой из Якутска и стали набирать этап. Конвой не принимал заключенных без бушлата, шапки, валенок и рукавиц, поэтому тюрьма одела нас с тем, что в лагере за все высчитывают. 10 заключенных, в том числе и меня, повезли в аэропорт и посадили их в хвостовую часть самолета. Охраняло нас 23 надзирателя с оружием. В Якутске погрузили в воронок и привезли в отстойник. Время было позднее, и мы поняли, что ночевать будем в отстойнике. Эта камера здесь выглядела по-другому. Посередине замурованы металлические стойки. Вдоль камеры тянутся скамейки из реек. Значит, можно полежать, но позволит ли температура? Это вопрос. В тюрьме, узнав, что я из верующих Совета Церквей, мне рассказали, что не так давно Георгий Петрович Винц передал по радио персональный привет начальнику тюрьмы. Заключенные якобы сами слышали это. Они хорошо отзывались о Георгии Петровиче. Рассказывали, что он работал в лагере старшим электриком и пользовался у администрации большим уважением. Эта весть была елеем для моей истомленной души. На следующий день нас разбросали. Я попал в студенную камеру. Возле бачка с водой нарос лед выше половины табурета. Бачок тоже стоял замерзший. Мы бегали в припрыжку, чтобы согреться. Через сутки перевели в другую камеру, и там пришлось быть до этапа. При распределении по зонам я попал в Тобагу, лагерь в 30 километрах от Якутска. По приезду заключенных сразу стали распределять по отрядам. В зале за длинным столом, покрытым красной скатертью, сидела вся лагерная знать. Начальник, оперативник, замполит, режимник, медработник, директор леспромхоза и прочие. Заключенных вызывали по одному. Когда я отчеканил фамилию, имя, отчество, год рождения, статью, часть, срок, начало и конец срока, начальник посмотрел на мое дело и возмущенно произнес: «Антисоветчик, сектант, раскольник». Я отрицательно покрутил головой. «Здесь ты меня не будешь пропагандировать», — угрожающе сказал он. «Гражданин начальник, я и там не пропагандировал, вы в этом убедитесь». «Все ясно», — кивнул он и обратился к майору по санчасти. «Кстати, он прошел психиатрическую проверку». Тот полистал мое дело. «Да, здесь отмечено, что рассказал какой-то диспут». «Что ты там рассказывал?» Я передал разговор с профессором. «Расскажи и нам», — попросил начальник. Таким образом я стал известным. Шепотом переговорив, они объявили: «Пока будешь на ОФР, иди в первый отряд». Тобага — небольшой старый лагерь. Здесь стояло 4 или 5 двухэтажных бараков рубленых и несколько одноэтажных. Рядом тубдиспансер, а также больничные корпуса и бараки, в которых жили больные. Основная работа в Тобаге – разработка леса. Зона располагалась недалеко от реки Лены, по которой сплавляли лес. Его вылавливали и привозили в промзону на пилораму. В первый отряд входила хозобслуга, заключенные, которые работали на кухне, в бане, столярке, сапожной, а также кого определили на ОФР. Я спросил у Дневального, что означает ОФР. Он рассмеялся. «Будешь летать на фанере?» Я не понял. Мне знакомо, как летать на вертолете. Когда бараки переполнены, тогда по проходу на спинке второго яруса кладут щиты, которые и называют вертолетами. На них я уже летал, а на фанере еще не приходилось. Повторно не хотелось подходить к Дневальному. И я спросил у другого заключенного, надеясь, что он лучше объяснит. Тот сказал: «ОФР означает отсутствие фронта работы. ОФР означает отсутствие фронта работы. Без работы будешь сидеть на голом пайке, если у тебя нет заработанных денег на личном счету». Мне стало смешно. В исправительно-трудовой колонии отсутствует фронт работы. Тобага стала для меня зоной отдыха. Месяца 4 я отдыхал. Правда, один раз попал в искушение. Ранней весной всех ОФРовцев вызвали в режимную часть, и начальник по режиму сказал мне: «Ты, оказывается, на свободе работал на стройке. Вот тебе рукавицы, инструмент и рабочие. Будешь бригадиром. Построите штрафной изолятор. Непонятные вопросы решайте на месте с начальником. В понедельник приступите». Я вернулся в отряд с тяжелым сердцем. На свободе не разрешали строить молитвенные дома, а здесь я должен строить штрафной изолятор для мучения и уничтожения, пусть даже преступного мира. Я спал очень тревожно. Утром в отряде узнали о том, что мне поручили строить изолятор. Многие подходили и спрашивали, сочетается ли это с нашим учением. Они знали Георгия Петровича и говорили, что он не соглашался на любую работу. Во мне происходила борьба. Не растолкует ли мой отказ как антисоветизм? Заключенные подталкивали меня принять решение и утешали, что больше пятнашки не дадут. Днем я услышал, что начальник по режиму опять принимает заключенных и пошел на прием. «Гражданин начальник», — сказал я, — «вы поручили мне работу, с которой я не справлюсь из-за болезни глаз. У меня в деле лежит справка об освобождении от работ, связанных с напряжением зрения». Он посмотрел на меня, будто ничего особенного не произошло, и говорит: «А почему ты сразу не сказал? Положи рукавицы и будь свободен». Я ликовал. И не только я, за меня переживали многие из нашего отряда. Они подходили и выражали свою солидарность. Скоро пришла личная карточка с деньгами, и я каждый месяц мог отовариваться на 5 рублей. Я с наслаждением перечитывал старые письма и скоро стал получать новые. Когда Талита узнала о моем местопребывании, она приехала на краткосрочное свидание и привезла передачу. Правда, свидание было неполноценное. Мы разговаривали по телефону. Меня, как и ее, завели в стеклянную будку. Между будками был проход метра полтора. Надзиратель мог слушать наш разговор. Ни рукопожатие, ни поцелуй на этом свидании невозможны. Но мы радовались и такому общению. Я благодарил Бога за верность жены и ее любовь. С большими трудностями и затратами она совершила такую дальнюю поездку, чтобы 2 часа посмотреть на меня через стекло и поговорить по телефону. На это способна только любовь. Моя жизнь в отряде протекала без напряжения. У соседей по кровати я пользовался уважением. И вообще не замечал, чтобы за мной кто-то следил, хотя и здесь были общественники с повязками. Начальство будто забыло, что в их лагере находится антисоветчик. Как-то подошел ко мне уже немолодой китаец и попросил прочитать письмо от жены. Он был неграмотным, а жена, довольно молодая, русская, часто писала ему, и у него были проблемы с письмами. Китаец каждый раз должен был платить тому, кто читал или писал его письма. Когда я прочитал письмо, он хотел отблагодарить меня. «Иисус Христос учит, даром получили, даром и давайте», — отказался я. Китайцу это понравилось, и он попросил написать ответ. Он диктовал, но выражался неправильно, потому что плохо знал русский язык. Я воспринимал его речь христианским сердцем и писал. Когда письмо было готово, он попросил прочитать, что получилось, и искренне удивлялся, что написано лучше, чем продиктовано. Так китаец стал моим постоянным клиентом. Его супруга, узнав, что я верующий, заинтересовалась верой в Бога и задавала много вопросов. В разгаре весны подошел ко мне мужчина из нашего отряда и спросил, не желаю ли я работать. У него кончался срок, и заведующий столовой попросил, чтобы он нашел на свое место порядочного человека. Работа была не такая уж тяжелая – вытирать столы после каждой бригады и мыть пол в столовой. Можно было оставаться на ОФР до конца срока, но я согласился поработать. Написал заявление на имя начальника лагеря и пошел к заведующему столовой. Он сидел в кабинете и, положив ноги на стол, смотрел телевизор. Даже не взглянув на меня, он подписал заявление и велел отдать начальнику. Через несколько дней я приступил к работе. Заведующий дал мне 2 подсобников и предупредил, что порядок будет спрашивать с меня. Мы старались, чтобы столы всегда были чистые, хотя это нелегкое дело. Заключенным ничего не стоит перевернуть миску с кашей. Еще хуже бывает, когда бригада заходит и первые начинают обменивать миски и брать где побольше. За это могут миску с кашей надеть на голову, и начинается потасовка, пока на столе не кончатся миски. Безусловно, после этого заключенные сами в каше с головы до ног, а нам приходится не только столы мыть, но и скамейки, и стены, и потолок, и пол. Виновников отправляют в штрафной изолятор. Такое случается нередко. И еще, многие заключенные не садятся на скамейку, а залазят на нее ногами и сидят на корточках. После них нужно и скамейки вытирать, особенно когда на улице грязь. Посуду собирают дневальные, которые и накрывают на стол. Помои сливает в бак, который стоит возле дверей. Если бак полный, мы должны вынести его на улицу и вылить в большую бочку на колесах. Работы хватало, но ее не сравнить с работой на промзоне. Питание у нас было диетическое. Каждое утро давали 20 грамм сливочного масла. В кухне готовили и для туберкулезных больных, которые стояли на диете, и им полагалось молоко. Оно часто оставалось, и нам каждое утро давали чайник с молоком. Мы были сыты. Летом ели на улице, и тогда с уборкой становилось намного легче. Заведующий никогда не бронил нас. Офицеры, дежурившие во время обеда, тоже не предъявляли к нам никаких претензий. Нашей работой были довольны и заключенные, и администрация. Однажды Талита приехала на личное свидание с 5 сумками. Я удивился. «Как ты донесла их?» «Метров 50 пронесу 2 сумки, поставлю и возвращаюсь за другими», — улыбалась счастливая жена. Так потихоньку и добралась. Я, конечно, журил ее за это. Ведь не только тяжело нести, но и съесть столько за 3 суток невозможно, и многое придется везти обратно. Но Талита утверждала, что не могла отказать братьям и сестрам, которые очень хотели что-то передать, и потому набралось много. Это было наглядное выражение любви, и забыть его невозможно даже спустя многие годы. Долгожданное свидание проходит невыразимо быстро. Не успеешь насладиться встречей, только приготовишься к настоящему общению, а уже надо прощаться. Для меня свидание было 3-дневным глотком свободы, а для Талиты это 3 дня тюрьмы. Через год я получил еще одно личное свидание. На этот раз приехали мои братья Альберт и Андрей. Почему-то нас заставили долго ждать. Говорили, что не готова комната. Это несколько настораживало. Встретившись, мы чувствовали себя немного скованно. Вдруг подслушивают. Услышав непонятный шорох из-за реек, которыми были обшиты отопительные трубы, мы прислушались. Несколько часов время от времени приходилось отвлекаться на подозрительные звуки, а потом я нашел в одном месте щель и стал наблюдать. Вдруг вижу, мышка гонится за мышкой. Я рассмеялся, и на этом все успокоились. Мы вдоволь пообщались, и у меня опять появилась надежда на жизнь. Однако после свидания письма стали приходить реже. Не зная причины этого явления, решил отправить Талите письмо нелегально, через лесовоза, без обратного адреса. Написал, что в последнее время стал получать совсем мало писем, а до конца срока остается меньше года. Просил, чтобы не унывали, чтобы благодарили Бога за мои обстоятельства. Живу хорошо, работаю в пищеблоке, мой вес приближается к 100 килограммам. Оказалось, нашу корреспонденцию арестовывали в Караганде. Как только мое письмо дошло до Караганды, уже на следующий день оттуда в Тобагу прибыл человек. Он обвинял начальника зоны за то, что здесь откармливает антисоветчика. Начальник дал отрядному указание срочно перевести меня в другой отряд и на другую работу. Когда мне это объявили, я пошел к заведующему столовой. «Никаких!» – возмутился он. «Работай, как работал. Я сам пойду к хозяину». И пошел. Спустя немного времени приходит с опущенными крылышками и говорит. «Хозяин ничего не может сделать. Есть люди повыше его». Я распрощался с пищеблоком и с отрядом и на следующее утро пошел на сортировку леса. Началась совершенно другая жизнь. Якутская зима не скупилась на морозы, и мне, не приспособленному к работе с лесом, было нелегко. Моя задача – сталкивать бревна с конвейера в так называемый карман. Чтобы они ложились ровно, нужно было пользоваться 2 жердями, по которым катились бревна. Время от времени их надо было или высовывать, или затягивать, причем успевать на ходу, пропускать бревна нельзя. Недолго я работал на этом месте, однажды поспешил подвинуть бревно, поскользнулся и упал левым боком на жерди, поломал 2 ребра. 2 недели пришлось лежать в санчасти, потом выписали на легкий труд. После болезни меня поставили убирать кору, которая отпадала от бревен, а также чистить от снега рабочую площадку и топить бытовку, где мы временами грелись. Заключенные помогали мне, но начальство, видно, получило задание усложнить мою жизнь, и это колесо привели в движение. Работали мы в 3 смены. Бригадир у меня был неплохой. Работящий жалел меня. Мы имели право кончить работу за 15 минут до конца смены и пойти в баню. Часы разрешали носить только бригадирам. Как-то мы хорошо поработали, запас сортировочного леса был немалый, и бригадир предложил мне пойти вместе с ним искупаться. Мы не каждый день купались. Было не совсем без 15, но я пошел с ним. Только мы разделись, заскочили прапорщики и записали нас как нарушителей. В результате мне выписали 15 суток штрафного изолятора, а остальным ничего. Мой бригадир даже пошел на личное свидание после этого нарушения. В штрафном изоляторе дежурный прапорщик назначает дежурного по камере. Его обязанность – поддерживать чистоту в камере, а когда приходит начальство, назвать свою фамилию и доложить, сколько человек в камере, есть ли нарушение. Меня сразу назначили дежурным. В изоляторе, как там говорят, один день летный, другой пролетный. То есть один день кормят, а на другой дают только кипяток. Для изолятора отдельно готовят обезжиренную пищу. Жиденький супчик и такую же жиденькую кашу. Хлеба дают здесь уменьшенную пайку. Утром и вечером положено только кипяток. Так меня поставили дежурным, а в камеру бросили заключенного, который считал себя невиновным и стучал в двери, требуя начальника. Вдруг резко открылась дверь, и на пороге появился замполит. Заключенный вылил ему свое недовольство, а замполит, выслушав его, спросил, кто сегодня дежурный. «Я назвался». «За то, что не сразу доложил, лишаешься очередного свидания», — отчеканил он. Уже выйдя из изолятора, я узнал, что в тот день на кратковременное свидание приехала Талита, и нас умышленно лишили радости встречи. Не знаю, с каким сердцем она уехала, ведь из Караганды до Якутии немалое расстояние. Верю, что за все несправедливое мы однажды получим воздаяние от Бога. Наступило лето 86-го года. Отношение администрации ко мне оставалось напряженным. За короткое время у меня появилось 4 нарушения. В лагере повсюду висели выписки из приказа, что за систематические нарушения в местах лишения свободы могут продлить срок без выхода на свободу. Для меня это значило пожизненное заключение. Если бы не надежда на Господа, не знаю, как все это можно было бы перенести». Однажды вызвал меня начальник спецчасти и показал ходатайство о досрочном освобождении от друзей из-за рубежа. «До конца срока осталось чуть больше 3 месяцев», — напомнил он. «Начинать собирать документы на досрочное освобождение или будешь ждать звонка?» «Конечно, лучше подать документы». «Думаю, все равно не получится раньше, чем по сроку», — задумчиво сказал начальник. «Но я не хотел отказываться от любви незнакомых друзей». Мысли об освобождении все чаще и чаще овладевали моим сознанием. Сердце тосковало по церкви, по семье. Окружающая обстановка оставалась подозрительной. Нарушения, приписанные мне, были явно надуманными. Иногда приходили мысли, что со мной могут поступить как с Винсом, выслать за пределы страны. Казалось, я был бы рад такому исходу. Время шло, а потепление со стороны администрации не чувствовалось. До конца срока у меня так и не появилось твердой уверенности, что выйду на свободу. И все же я готовился к этому, шил большую сумку и аккуратно упаковал свои письма, ненужные сжег. Накануне ожидаемого освобождения я заварил ведро чая, поставил рублевых конфет и пряников, которые сэкономил за 2 месяца, и пригласил заключенных на прощальный ужин. Среди них было немало изувеченных, без ушей, без рук, с ампутированными кистями, без пяток и полностью без ступней. Бедные жертвы греха. Кто теперь будет говорить им о любви Божьей и о Христе, который дает свободу таким, как они? И вот наступило 21 июня, день, когда вопрос моей свободы должен решиться конкретно. Мне вручили обходной лист, и я пошел подписывать его. Столовая, коптерка, библиотека, медчасть, директор комбината. Я ни перед кем не был в долгу и, быстро подписав, сдал обходной. Вот и последняя лагерная проверка. Для заключенных начался трудовой день, а я пошел в отдел кадров. Там мне выдали слезно заработанные деньги и справку об освобождении. Начальник смотрел на меня испытывающе. «Не знаю, что вам сказать», — улыбнулся я. «До свидания. Честно говоря, у меня нет никакого желания возвращаться сюда, разве только при других обстоятельствах и условиях. Поэтому скажу вам «пока». И тут начальник сказал, что во избежание какой-либо беды меня будет сопровождать начальник спецчасти». Ну что ж, ожидаемая свобода все еще не выглядела полноценной. На проходной мои вещи не проверяли. Засовы одной калитки за другой автоматически открывались, и я продвигался в сторону воли. Не зря говорят, что в тюрьму широкие ворота, а из тюрьмы узкая калитка. Это на самом деле так. Туда везли воронком через широкие металлические ворота, а обратно шел пешком, испытывая дрожь в коленях от радостного волнения. За последней калиткой была свобода. Там меня ждали двое, мой брат Андрей и Яша, член нашей церкви. Мы обнялись. Сопровождающий меня капитан наблюдал за нами со стороны. Он был порядочным человеком, одним из тех, кого еще не испортила эта ужасная система. Мы вошли в какое-то помещение, где я переоделся. На память взял только пиджак и фуражку. До Якутска мы добрались автобусом. В аэропорту билетов на наш рейс не было. Братья спросили у капитана, всех ли освобождающихся сопровождает так, как меня. Он ответил, что уже третий десяток лет служит, и это первый случай. Он сам не мог понять причину такого необыкновенного внимания ко мне. Не видя возможности достать билеты, капитан сказал, что ему приказано посадить нас на самолет, но он не хочет ждать завтрашнего дня. «Я вижу, вы порядочные люди и улетите без происшествий», — сказал он и распрощался с нами. А мы поехали в город, к родным по вере. Там нас встретили дружелюбно и даже упрекнули за то, что хотели улететь, не повидавшись. Мы побыли в Якутске на собрании, и кто-то из друзей по знакомству купил нам билеты. Братья советовали лететь до Новосибирска, там встретиться с церковью и на автомобиле поехать домой. Они планировали по пути посетить еще некоторые общины. Я согласился с таким предложением, потому что знал, из дому не скоро смогу куда-либо поехать. Мне выписали годичный надзор. Это значит, что в течение года с 7 вечера до 6 утра я не имею права покинуть место жительства. В любое время суток могут проверить и за нарушение опять арестовать. Кроме этого, по понедельникам я должен отмечаться в отделении милиции. Мы сели в самолет. Вот-вот покинем суровые места. Трудно описать мои чувства. Мысли летели вперед. Я был уже в Новосибирске на встрече. Там у меня немало знакомых братьев и сестер. Мне было интересно, с кем увижусь. Когда я в первый раз возвращался из Якутии после 6-летней каторги, меня интересовали только родные – мать, братья и сестры. Тогда я был необращенным, а теперь принадлежал к большой семье Небесного Отца. И это родство было намного крепче и роднее. Мы летели ночью. Братья дремали, а мои глаза не закрывались. Казалось, самолет летит слишком медленно. Приземлились в Новосибирске рано утром. Еще не совсем рассвело. Надеясь, что нас обязательно встретит кто-то из друзей, я хотел выйти одним из первых. Когда подали трап и открыли дверь, я устремился вниз. Как только моя нога ступила на землю, ко мне подошел мужчина в гражданском. «Вы Классен?» «Да». «Пойдемте в сторонку», – тихо, но властно сказал он. Там стояли два милиционера и двое в штатском. Следом шел мой брат, его тоже пригласили отойти в сторону. Яша спускался позже, но вынужден был подойти к Андрею, потому что у них были одинаковые сумки, и Андрей с просонья взял не свою. Яша подошел к Андрею и сказал: «Вы не свою сумку взяли?» Обменяв сумку, он пошел в автобус, желая скрыться от этих неприятных людей. Однако ему это не удалось. Нас троих повели в отделение милиции. Яша сделал в Табаге несколько фотоснимков возле зоны, а также сфотографировал нас у въезда в город на фоне надписи «Якутск». Переживая, что пленку обнаружат и заберут, он выбросил ее в высокую траву, надеясь потом поднять. В милиции нам учинили допрос. Допрашивал в основном сотрудник, выдающий себя за Данилова. Человек довольно сведущий в жизни братства. Он интересовался, почему мы взяли билет только до Новосибирска, заметив при этом, что я нарушил маршрут, и меня опять могут взять под стражу и поместить в изолятор. Он задавал вопросы, связанные с руководством нашего братства, но я отказался отвечать на них. Яша попросил, чтобы его отпустили получить вещи, а то они исчезнут. у багажной уже никого не было. Он взял мою сумку с вещами и письмами, ему удалось уйти. Я же встретился с друзьями, которые ждали нас, и сообщил им, что случилось. Данилов спросил, везу ли я свою робу. «Для какой цели?» – сверлил он меня глазами. «Для рекламы?» «Это же моя собственность», – сказал я. «С меня высчитали за нее?» «Знаю я вас», – иронически произнес он. Я тоже попросился выйти по нужде, желая увидеться с кем-нибудь из своих, но меня повели строго под стражей. Многие наблюдали за мной, но знакомых среди окружающих не удалось увидеть. После долгих расспросов и угроз Данилов потребовал наши документы и деньги, и нам купили билеты в Караганду. Яша в аэропорт не вернулся. Он приехал в Новосибирск на своем автомобиле и на нем должен был возвращаться. На регистрацию нас с Андреем повели провожатые и не оставляли до самого трапа. В самолет заводить не спешили. Как мы потом узнали, один брат из Новосибирска решил сопровождать нас, чтобы видеть дальнейшие события. Когда он поднимался по трапу, Данилов кивнул в его сторону, сказал своим коллегам: «Вон еще одна черная душа поднимается». Дождавшись, когда на трапе никого не будет, Данилов велел нам зайти в самолет. Я поднялся на несколько ступенек и оглянулся. «Теперь можете покинуть нас». «Нет», — покрутил головой Данилов. «Уберут трап, закроют дверь, самолет пойдет на взлет, и только тогда мы уйдем». Итак, мы опять в воздухе. В голове не без основания роились печальные мысли. Не сопровождает ли нас тайный агент? Дадут ли доехать до дома? Не повезут ли прямо с аэропорта в 16-ю тюрьму? Сердце жаждало покоя, отдыха, встречи с Толитой и церковью. Но возможно ли это? 3 года назад я точно так же ожидал встречи, а она не состоялась. Мы осторожно переговаривались с Андреем на своем нижненемецком наречии. Переживания не прекращались. Я встал, пошел в туалет, наблюдая за поведением пассажиров. Вроде ничего не заметно. Вещи у нас были при себе, и я предложил Андрею после посадки сразу уйти в сторону и посидеть где-нибудь на лавочке. Мы так и сделали. Вроде никто нас не встречал. Через время я прошелся туда-сюда, все было спокойно. И тут к нам подошел брат, сопровождавший нас из Новосибирска. Мы попросили его найти машину, которая отвезла бы нас домой, и вскоре оставили аэропорт. Подъехать к нашему дому мы не решились и заехали к друзьям. Братья пошли на разведку и через короткое время вернулись с моим племянником, который повез нас домой. У калитки меня встретила супруга. Мы крепко обнялись и поцеловались, чувствуя, как обжигает лицо слезы радости и счастья. Мы еще не успели помолиться, как хлынул поток моих милых и родных. Казалось, ему не будет конца. Наш дом быстро наполнился друзьями, и к Богу понеслись горячие молитвы благодарности. Это было 24 июня 1986 года. Начались насыщенные встречами дни. Приезжали братья и сестры из разных мест Азии, Сибири и России. Внешние нас не посещали, хотя собрания проходили ежедневно всю неделю. На 29 июня был назначен брак, и молодые попросили меня совершить сочетание. Народу собралось много, брак проходил в палатке. Друзья, приехавшие издалека, надеялись, что будет встреча, и она состоялась после обеда. Общение было сладостным. Думаю, в тот день я был самым счастливым человеком. Я сидел рядом со своей любимой и верной подругой жизни. Казалось, через эти испытания мы помолодели и стали намного ближе. Неловко чувствуя себя от оказываемого мне внимания, я спросил: «Друзья, что труднее, страдать или сострадать?» После коротких рассуждений однозначно пришли к мнению, что сострадать труднее. «Тогда эти цветы, которые вы преподносите мне, принадлежат моей супруге», — подал я ей огромный букет. Толита не переставала вытирать слезы радости. «Мы наслаждались общением, и мне невольно вспомнились слова, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4, 17 и 18 стихи. Целый год мне предстояло жить под домашним арестом, однако христианская жизнь уже била ключом. Если мне не дозволено было посещать друзей, то друзья посещали меня. Поскольку я не мог бывать на вечерних собраниях, мы приглашали церковь к себе. В стране началась перестройка, власти еще посещали наши богослужения, но уже просматривалось их бессилие. мы приобрели дом молитвы. Правда, места в нем было маловато, но все-таки собирались в одном зале и радовались этому. И в этот дом не преминула прийти Подубная со своими сотрудниками и начальником милиции. Но разговаривали они спокойно, деликатно. Это было их последнее посещение. В июне 87 года кончился мой надзор, и я стал вольным гражданином. Первую поездку совершил с четырьмя братьями в Омскую область. Оттуда мне приходило много писем, поэтому очень хотелось увидеть тех, кто писал, пообщаться лицом к лицу. К сожалению, времени было мало, всего 10 дней, но они получились насыщенными и незабываемыми. Многолюдные собрания проходили в гаражах, в сеновалах и просто под открытым небом. Бывало, собирались и в хороших помещениях. Поскольку христиане омских деревень работали в основном в колхозах и совхозах, домой приходили поздно, и собрания тоже начинались поздно, в 11, а то и в половине 12. Приходили не только взрослые, но и молодежь, и дети. Собрания длились до 2 часов ночи, а потом оставались друзья, с которыми мы переписывались, и за чашкой чая беседовали часов до 5 утра. Потом сестры, работающие доярками, уходили на работу, и наше общение заканчивалось. Мне нравились беседы с живой христианской молодежью. У них всегда было много вопросов, и, отвечая, я старался рассказать не только об ужасах тюремной жизни, но и о преимуществах всецелой отдачи Богу. Я старался показать им красоту пути, проложенного Христом, и зажечь их сердца ревностно служить великому Богу. В 89 году я принял ответственность за Карагандинское объединение, так как занимающий это место служитель решил уехать на Запад. Вопрос эмиграции не обошел и меня. Заботливые родственники прислали нам вызов, и у нас был даже выбор – ехать в Германию или в Канаду. Если бы меня из лагеря отправили в любую из этих стран, исполнилось бы мое сердечное желание. Но теперь на свободе принять решение было нелегко. Право выбора Талита предоставила мне, и я предложил свой вопрос церковному совету. Наша церковь состояла из немцев. Братья молчали. Только пресвитер сказал: «Считаю, что твое место здесь». Тебя рукоположили для служения. Пока церковь есть, твое место здесь. Кто-то хотел его поправить, но я попросил братьев успокоиться и объявил, что получил ответ, и могу написать моим родственникам, что мое место здесь. Никто из братьев того совета не остался в нашей стране. Все эмигрировали. Но я до ныне благодарен Богу, что могу совершать служение в нашей стране, и особенно в нашем братстве. Не могу сказать, что наше братство совершенное. У нас есть недостатки, с которыми приходится бороться, от которых стараемся освобождаться. Но второго такого братства не нахожу ни здесь, ни за рубежом. Об этом пишут мне и многие братья-эмигранты. В январе 80-го года меня пригласили на совещание Совета Церквей. Я с огромной радостью посещал бы эти братские общения, если бы не арест. После освобождения я целый год не мог покинуть пределы города из-за надзора, и мое служение ограничивалось родной церковью. В 88 году мне разрешили выехать в отпуск в ФРГ. В то время все мои братья и сестры, за исключением Андрея, жили за границей. Давид еще в 74 году эмигрировал в ФРГ. Туда же переселился и Альберт. Анита и Алица уехали со своими семьями в Канаду на соединение с родителями. Иван жил в Канаде с войны и там создал семью. И вот теперь мы хотели посетить ФРГ, где была назначена встреча нашей семьи. Встреча с родными была неописуема. Настоящий праздник для души. Ничуть не меньше, чем встреча после заключения. С мамой я не виделся 22 года. В 66 году мы прощались с ней без надежды на встречу на земле. С Иваном виделись в 44 году на Рождество, когда он приезжал зимой на каникулы. Тогда ему было 15 лет, а теперь 59. С его женой мы встретились впервые. Целую неделю мы были вместе. Вечерами, а то и днем, просто сидели и делились пережитым, пели. Наши родители любили петь, и эту любовь передали нам. Мы сейчас много пели, глубоко сознавая смысл каждого гимна. Дорогие минуты нам Бог даровал. Нет лучшее места одного. Иисус – души Спаситель. Да разве все перечислишь? Один день мы провели на лоне природы. Собралось около 60 человек. Провели небольшое богослужение, читали Слово Божье, пели, молились. Это не всем родственникам понравилось. Некоторые потихоньку ушли играть в мяч. Духовным климатом моя душа не удовлетворялась. Казалось, что все духовное они считают чем-то второстепенным. По этой причине молодое поколение окуналось в мир, все дальше и дальше удаляясь от Бога. Благодаря расположению и усердию моего старшего брата, мы с Талитой объехали всю Германию, наслаждаясь общением с крестьянами. Чего только мы не повидали, с кем не повстречались. Но мы возвращались переполненными самыми разными впечатлениями, а также подарками, которые преподносили нам не только наши близкие, но и ранее незнакомые, родные по крови нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. После поездки в Германию меня вновь пригласили на совещание служителей в Москву, и братья предложили ввести меня в состав Совета Церквей. На Ростовском съезде в 89 году меня утвердили сотрудником Совета Церквей с правом совещательного голоса. Я стал регулярно посещать не только братские совещания, но и многие церкви Сибири, Урала, Молдовы и Украины. Я еще больше окунулся в жизнь братства и стал участником большого дела, которое совершает Бог на земле через это братство. Наступило более свободное время. Мы беспрепятственно стали ездить по стране, совершать служение по церквам. Многие общины приступили к строительству молитвенных домов. В 94 году мои братья и сестры пожелали преподнести маме сюрприз к ее 88-летию. Они назначили встречу нашей семьи в Канаде, пообещав покрыть наши расходы. Так состоялась еще одна встреча с моими родными. Мама, конечно, не ожидала этого, и радость ее невозможно описать. Она жила одна в большом доме. Когда-то отец, услышав, что мы живы, построил дом для всей нашей семьи. Но его планы не осуществились. Мы не съехались в Канаду. Отец умер в 81 году, и мама осталась одна. Иван и Алица построили себе дома на этой же улице и жили по соседству. Анита переехала в Германию. Общение с мамой было последним на земле. После нашего уезда она недолго прожила и ушла в лучший мир. Из Канады мы возвращались домой через Германию. Давид и Анита настоятельно просили погостить еще и у них. Как нехорошо в гостях, дома все же лучше. Через месяц мы вернулись в Казахстан, радуясь, что можем трудиться для славы Божьей и жить, пусть не в роскоши, но с живым упованием на встречу с нашим Господом. Осенью 94 года по моей просьбе братья освободили меня от служения в Совете Церквей из-за здоровья. Ответственным за Карагандинское объединение я оставался до 2000 года. В строительстве нашего молитвенного дома я тоже был малополезным, но охотно делал, что мог. Я радовался, что скоро вся церковь будет собираться в одном просторном помещении. Не будем больше сидеть в разных комнатах, проповедники не будут стоять в дверном проеме, чтобы их все слышали. Хор будет не только слышен, но и виден. Велика милость Божья. Пришло время, и меня освободили от ответственности за объединение. Моя ветшающая храмина стала превращаться в бремя, которое нужно еще донести до порога вечности. Ответственность принял молодой брат, и я искренне радуюсь, что у нас есть такие здравые братья, на которых можно положиться. Служители оставили мне пожелание, чтобы я по возможности посещал группы и церкви, и я предавался этому служению с огромной радостью. Господь дал мне чудную возможность радоваться общению с церквами не только в своем регионе. В 2002 году, по милости Божьей, я посетил Украину и побывал даже в семье Брыковых, с которой познакомился еще в молодости, когда они отбывали ссылку в Чижимто. Тогда они были молодыми, страдали за веру и упование на Господа. А теперь под 90, ноги уже не носят. Ожидают эти старцы встречи с Господом, которому служили на земле так много лет». И еще одно чудо совершил Господь. Устроил мой путь на родину, в деревню Кронсвайде. Из Запорожья братья повезли меня туда на автомобиле. Через Днепр построили новую плотину, и по мосту трамваи уже не ходили. Спускаясь по откосному шоссе, я узнал местность, где прошло мое детство. Колодца внизу не было, его уже завалили. От школы остались одни руины, а от домов не осталось и следа. Коровника тоже не было. то место, до которого мы в 38 году провожали отца, заросло бурьяном, как и горка, с которой мы с таким весельем катались на санках. Мы с братьями помолились на краю деревни. Я благодарил Господа за счастливое детство, за то, что в старости смог посетить место, где стояла моя колыбель. Старая родина оказалась разрушенной, но мое сердце не печалилось об этом, потому что она узнала другую отчизну, вечную, нерушимую. Я навек привязался к этой отчизне, и именно к ней многие годы держал путь мой жизненный челн. У меня была возможность несколько раз посетить Германию и Голландию. Я побывал в Канаде, в конце жизни посетил родину, откуда безжалостно был выслан на страдания. И что же? Глубоко и широко разливается по сердцу тепло от сознания, что мое будущее надежно и прочно. Самые великие и сильные люди бессильны лишить меня той родины, которую дал Бог. Идти к этой родине пришлось нелегкими тропами. Однако всевозможные лишения, скорби, болезни, переживания и труд делали христианский путь прекрасным. Теперь на склоне лет, верой всматриваясь в зарю воскресения, я вместе с псалмопевцем хочу сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Господу за это слава и честь».